Глава 10. Сквозь молчание. Мы все прекрасно оторвались на фестивале. Я, честное слово, едва стою на ногах. Даже постоянные тренировки с Тионой не заставляли мои мышцы так сильно гореть, как бесконечные прыжки под музыку сегодня вечером. Я сижу на диванчике в углу зала и четко понимаю, настало время возвращаться домой. Рядом отдыхает Карис. Она, очевидно, намного более выносливая, чем я, если речь идет про танцы, и то сдалась. Сидит теперь рядом и пьет холодную газировку. Даже Том, обычно неутомимый энтузиаст, уже не так энергично двигается на площадке. «Ну все, хватит», — говорит он, подползая к нам, вытягивая руки и как бы стряхивая с себя последние остатки веселья. «Я, конечно, люблю музыку, но уже пора. А то мы тут и до утра можем оставаться». Бекки рядом с ним смеется и оглядывается на нас с Карис. «Я за, но только если мы не будем тащиться до самого центра. Я уже представляю, как буду жаловаться на свои ноги, кидает она в шутку, наклоняясь, чтобы поправить кеды. Я ухмыляюсь, потягиваясь на диванчике. «Это как раз то, что нам и предстоит», — говорю, поднимаясь. «Автобусы уже не ходят, так что мы пойдем пешком. Сначала с Томом проводим вас до дома, а потом и сами по домам». Том, явно не слишком довольный перспективой пешей прогулки, кидает взгляд на Бекки, но все равно кивает. «Да, пешком», — повторяет он, как бы размышляя над значением этого слова. «Или все-таки кто-то из вас решит прокатить меня на своих плечах?» «Нет», — тянет Бекки, хихикая. «И сколько нам идти?» «Не так уж и далеко», — отвечаю я, смотрю людей, которые медленно освобождают помещение, начиная расходиться домой. «Час-полтора, может. Мы не будем спешить?» Сказав это, я оглядываю Карис. Она все еще сидит на диванчике, подставив лицо под освежающий поток воздуха от вентиляторов. «Пожалуй, путь домой — это последний шанс для нас поболтать, прежде чем этот вечер закончится». «Ну что, готово?» — спрашиваю я, улыбаясь. «У нас тут прогулка по ночному городу намечается». Я вижу, что Карис немного уставшая, но все-таки ее глаза блестят. «За компанию с вами? Почему бы и нет?» — отвечает она с легким смешком. В этот момент Том, присаживаясь рядом, с любопытством смотрит на нас. «Так что там за конфликт опять с Диланом?» — спрашивает он. Я вздыхаю, не зная, как правильно ответить. Карис, похоже, тоже не в восторге от вопроса, ее взгляд становится немного напряженным. Мы с ней одновременно отмахиваемся, не желая больше углубляться в эту тему. «Ерунда», — говорю я, пытаясь развеять напряжение. «Просто недоразумение, все нормально». Карис кивает, добавляя. «Да, не стоит переживать, мы с ним разобрались». Том некоторое время наблюдает за нами с легким недоумением. «Ну ладно, если так, — говорит он, — поднимая руки в знак капитуляции. Но, если честно, не думаю, что с Диланом можно как-то разобраться или типа того. Всех достал». Я и Карис одновременно смеемся, стараясь снять напряжение. В зале темнеет, и шум начинает стихать. Все больше людей покидают помещение, и атмосфера вечеринки постепенно уступает место ночной тишине. Мы собираем свои вещи и направляемся к выходу. На улице холодно, особенно после теплого зала. Ветер весело треплет волосы Карис, и я не могу не заметить, как она слегка улыбается, выдыхая пар. Том, обращаясь к Бекки, говорит. «Ну что, отлично провели время?» «Да, Том, без сомнений», — отвечает она, кокетливо наматывая локон на палец. «Я же говорил, говорил же, а ты, Райан, не хотел меня слушать», — довольно заключает друг. «Ладно, ладно, твоя взяла, соглашаюсь я». «Теперь главное, чтобы мы до дома добрались без происшествий», — добавляет Бекки. На улице уже совсем темно, лишь несколько уличных фонарей освещают тротуары, и ночной город кажется тихим и спокойным. Чем дальше мы отходим, тем больше начинает казаться, как будто все, кроме нас, давно уснули. Путь лежит через сквер, дорожки и тропинки, в котором не отличаются хорошей видимостью. Ветра почти нет, только деревья время от времени шуршат листвой, создавая иллюзию движения. Карис идет рядом со мной, ее шаги становятся немного медленнее. Я замечаю, как она часто оглядывается, будто кто-то следит за нами. но, возможно, это просто усталость после долгого вечера. Том с энтузиазмом рассказывает что-то, но я не могу сосредоточиться на его словах. Мысли о том, что произошло сегодня, о Дилане, его агрессии и о том, как он будто выискивает повод для конфликта, не дают покоя. Я украдкой смотрю на Карис. Она выглядит немного отстраненной, и у меня не остается сомнений, что ее что-то тревожит. Вдруг Карис резко останавливается и сжимает мою руку так сильно, что я чувствую ее дрожь. «Ты слышал?» — шепотом спрашивает она. Я замираю, слушаясь ночную тишину. Легкий шорох, листва на ветру, или кто-то движется в кустах. Этот звук действительно кажется слишком подозрительным. Я поворачиваюсь, пытаясь вглядеться в темноту, но тут же что-то обрушивается на нас сверху. Мгновение, и я падаю на землю, ощущая, как нечто похожее на сетку сковывает мои движения. «Что за черт?» — кричит Том, пытаясь освободиться от сети, которая обвела его ноги. Карис вскрикивает в ужасе. Я делаю рывок вперед, чтобы снять с себя сеть, но тут же чувствую сильный удар в спину. Меня сбивает с ног, и я падаю лицом в землю. В рот попадает песок в перемешку с мелкими камнями. Я пытаюсь подняться, но что-то тяжелое давит на мой затылок, заставляя снова упасть. Мир темнеет. «Райан!» Голос Карис пробивается через оглушающий звон в ушах. Я поднимаюсь на колени, ощущая, как ярость и энергия начинают нарастать внутри меня. Ее крик снова прорезает тишину, и в ответ на него раздается грубый ехидный смех. Из темноты начинают появляться фигуры, черные силуэты, их четверо или пятеро. Я мгновенно узнаю одного, Дилан, он держит Карис. Я даже не хочу представлять, зачем ему это нужно. Мы просто хотим немного повеселиться, его голос наполняет меня отвращением. Он ухмыляется, а его друзья начинают подбираться ближе, как будто наслаждаются каждым моментом. Том пытается броситься к Дилану, но тот, не меняя выражения лица, одним ударом отправляет его на землю. Я, наконец, выпутываюсь из сетки, поднимаюсь на ноги и делаю несколько шагов вперед. Позади я слышу скрипы испуганной Бекки и шепот Тома, который теперь подползает к ней и пытается ее успокоить. Я ужасно боюсь за Карис, но сейчас закрываю с собой Тома и Бекки, думая, как мне добраться до Дилана, который удерживает Карис. «Пусти ее, Дилан!» — кричу я. Мои ладони вспыхивают электрическим светом, озаряя все вокруг. Фигуры обидчиков замирают, ослепленные ярким сиянием. «Что за черт?» — шепчет Дилан, озираясь по сторонам. «Бегите!» — кричу я во все горло, застывшему в немом шоке Тому, который закрывает собой Бекки. «Я сказал, бегите!» — с нажимом ору я снова, и только после этого они приходят в себя, и Том, придерживая Бекки, помогает ей уйти по узкой тропе через кусты. «Я позову помощь!» — рассеянно бубнит он на ходу. Спустя мгновение они скрываются в темноте. Один из дружков Дилана хочет побежать за ними, но я без особых раздумий стреляю в него легким разрядом электричества. Теперь для меня отсутствуют сдерживающие факторы в виде Тома и Бекки. А Карис? Она и так уже видела слишком много. Мне хочется верить, будто она сможет меня понять и принять. Тем более заряд действительно довольно слабый. Но этого хватает, чтобы приложить обидчика спиной к дереву и отправить нокаут на пару минут. Я идеально контролирую свою силу. Я как никогда благодарен тренировкам и Тионе. Я вижу, что Дилан не может поверить своим глазам и ждет подтверждения увиденного от своих друзей. Но они лишь глупо молчат, переглядываясь между собой. Он машет рукой, и один из его спутников двигается ко мне. Парень пытается схватить меня за плечо, но я легко уворачиваюсь, одновременно направив заряд прямо ему в грудь. Он скрикивает от боли и падает. Ко мне хочет подобраться еще один, но того я тоже не глядя отшвыриваю зарядом. «Райан, ты псих? Я понятия не имею, что это за фокусы, но ты заплатишь!» Голос Дилана больше не звучит так уверенно. Он начинает пятиться назад, но Карис не отпускает. Я вижу застывший страх в его глазах, и на мгновение ловлю себя на мысли, что мне нравится это ощущение. Я пугаюсь этого и сразу себя одергиваю, без разницы, какой засранец Дилан. Я никогда не опущусь на его уровень. «Уверен, Дилан?» «Пусти, Карис. Я не хочу никому причинять боль», — цежу я сквозь зубы. Я вижу ужас в прекрасных глазах Карис. Я надеюсь, что виной этому Дилан, а не я. Друзья Дилана начинают приходить в себя и подниматься на ноги, тяжело дыша и стараясь откашляться. Краем глаза я замечаю фигуры в темноте. Мои руки источают предупреждающее холодное свечение. Я почти уверен, что никто из них не захочет вновь вступить со мной в драку. Дилан же тоже это понимает, когда все его бравые компании начинают убегать у перелеска, ковыляя и перескакивая с ноги на ногу. Дилан колеблется несколько секунд. «Черт!» — отчаянно шипит он. Срывается со своего места и бежит следом за своими дружками. Он тянет за собой Карис, и та издает короткий крик, когда чуть ли не падает на землю, запнувшись за бревно. Я дергаюсь следом так быстро, насколько это возможно, но Дилан с Карис к этому времени скрываются в темноте. Все становится еще сложнее. Дилан свернул на одну из узких тропинок, и когда я попадаю на развилку, я не могу понять, куда именно мне нужно повернуть, чтобы их догнать. Все вокруг наполнено шумами, шагами Дилана и его сообщников, которые, как кажется, бегут в разных направлениях, тем самым создают хаос. «Нет, нет, нет, нет! Карис!» — кричу я в надежде, что она откликнется, но в ответ тишина. Я резко оглядываюсь, пытаясь услышать хотя бы малейший звук, который укажет мне, куда идти, но все вокруг переплетается. Мой взгляд мечется от одного направления к другому, но ни один из звуков не подсказывает, в какую сторону мне двигаться. Дилан и его компания исчезли в лесной тени вместе с Карис, а я ничего не могу сделать. Мои глаза метаются по темным тропинкам, но они все кажутся одинаковыми, ночная тьма скрывает все. Вдруг издалека до меня доходит короткий виск Карис, слабый, но отчетливый, полный страха. Сердце замирает. Мгновение, и я уже чувствую, как что-то внутри меня ломается, а желание найти ее становится буквально невыносимым. Я срываюсь вперед, не думая ни о чем, кроме нее. Мои ноги несутся по лесу, я почти не осознаю, как сминаю под собой ветки и прошлогодние хрустящие листья, которые с такой настойчивостью пытаются меня замедлить. Все вокруг кажется туманным, деревья мелькают, кусты колышутся, но я не останавливаюсь. Каждый шаг дается невероятно легко, хоть я никогда в жизни так не бегал. Мне кажется, я преодолеваю пространство быстрее, чем должен. Бегу, и земля под ногами начинает исчезать. Я понимаю, что причиной тому явно не моя идеальная физическая подготовка, которой попросту нет. В ногах появляются искры. Я понимаю, что это часть моей силы. Через мгновение я оказываюсь в нужной мне точке. Дилан и его шайка, которые собрались в небольшой кучке вокруг Карис, не успели даже повернуться, как я разрою пространство между нами электрическим разрядом. Молния бьет так сильно, что на мгновение становится светло, как днем. Друзья Дилана падают, разлетаются по сторонам, как типичные куклы, оглушенные ударом. Я, не задумываясь, продолжаю действовать, потому что Карис здесь, и я не позволю им причинить ей вред. Один из компаний пытается подняться на ноги, но я не даю ему возможности даже сдвинуться с места. Очередной разряд, и он снова на земле. Я вижу, как Карис подбегает ко мне. Она говорит что-то, но я не успеваю сразу уловить слова. Она крепко хватает меня за руку. Взгляд ее глаз наполнен благодарностью, хотя, очевидно, вопросов у нее немало. «Ты цела?» — спрашиваю я, чувствуя, как напряжение постепенно спадает. «Да, цела. Эти идиоты просто хотели нас напугать», — отвечает она, легким пренебрежением, но ее голосе все равно слышится тревога. Мои глаза все еще скользят по фигуре Дилана, который пытается подняться на ноги и отдышаться. Его лицо искажено от страха и боли. Он еле-еле выпрямляется и начинает пятиться назад, но я шагаю вперед, не позволяя ему отступить. Мои ладони начинают искриться. Дилан видит это, и его глаза расширяются. «Да ладно тебе, Райан. Мы, может, немного перегнули, но ничего плохого не хотели». Его голос дрожит. «Заткнись», — говорю я, хватая его за запястье и резко выкручивая руку за спиной. Его тело выгибается от боли, и он едва сдерживает писклявый виск. Я сильнее сжимаю его руку, заставляя его опуститься на колени. Он тяжело вдыхает полной грудью, почти плача от боли, но я не останавливаюсь. «Ты пообещаешь мне, что больше не подойдешь к Карис, даже не посмотришь ее сторону», — говорю я злобно. «Я не...» — что-то пытается ответить он, но такой вариант ответа меня категорически не устраивает. Я выкручиваю руку еще сильнее, и он почти что скулит. Неправильный ответ. Обещаю, да. Черт, как больно. Обещаешь, что не подойдешь к Тому и Бекки? Да, да, да. Все что угодно. И любым другим людям, до которых ты обычно докапываешься, понял? Хорошо. И, наконец, прекратишь доставать меня. Ладно. Громче, Дилан, кричу я в очередной раз, подкручивая его руку. А, хватит, пожалуйста. Я обещаю, что не буду никого доставать. Я обещаю. Я отпускаю его, и он, точно мешок с картошкой, валится на землю, тяжело дыша. Его товарищи давно очнулись и просто молча наблюдали за этим замечательным представлением. Никто из них не смеет и пальцем шевельнуть, чтобы помочь Дилану. И еще я присажусь на корточки и наклоняюсь к Дилану. Если ты или твои прихвостни проболтаются о том, что видели, отвечать за каждого будешь ты. Я даже не уточняю, понял он или нет, потому что мне все равно. Я отступаю, позволяя Дилану встать, но он больше не пытается сопротивляться. Его друзья, которые приходят в себя после ударов, переглядываются и молчат, осознавая, что этот бой уже проигран. Кари стоит рядом и молчит. Я понятия не имею, что происходит в ее голове. «Придурок!» — выплевывает она в сторону Дилана. «Пойдем», — говорю я, — «нам пора уходить». Мы с Карис идем в сторону выхода из перелеска. Тишина вокруг словно поглощает все звуки, кроме наших шагов. Я стараюсь не смотреть на нее слишком долго, но не могу не замечать, что ее лицо отражает замешательство, страх и усталость. Вначале мне показалось, что она отреагировала на ситуацию крайне спокойно. Теперь первый шок спал, и, кажется, ее начинает накрывать осознание. Она молчит, и эта тишина напрягает меня все сильнее. Я не могу понять, что она чувствует, но внутри меня растет беспокойство. С каждым шагом я все больше переживаю, что она будет бояться меня после того, что увидела. Мы продолжаем идти через перелесок и оказываемся на небольшой, едва освещенной тропинке, ведущей к границе парка. Я хочу поговорить, объясниться, уверить ее, что все в порядке. Я не хочу, чтобы она думала обо мне как-то не так, но мне не хватает решимости сказать хоть слово. Когда мы выходим из парка, туман как будто рассеивается. Я сразу чувствую, как расслабляются мышцы, но все же внутреннее напряжение не уходит. В голове все еще крутится вопрос, что теперь? Как все это скажется на отношении Карис ко мне? Она шла рядом, но оставалось ощущение, что она была в какой-то другой реальности. Через несколько минут, когда мы уже почти выходим на дорогу, ведущую к главной улице, я слышу приближающиеся шаги. Мы с Карис останавливаемся, и в этот момент из темноты на нас выбегают Том и Бекки, которые выглядят растерянными и испуганными. «Райан! Карис!» — кричит Том, чуть запыхавшись, на лице застыли беспокойство и замешательство. «Мы вас потеряли! Да и это!» — он кивает на двоих мужчин, которые идут за ними. «Это помощь! Мы позвали их!» Я на секунду оцениваю ситуацию и замечаю, что эти двое мужчин выглядят растерянными и совершенно не понимают, зачем и куда их позвали. «Спасибо, ребята, но помощь больше не нужна», — говорю я, благодарно кивая. «Мы справились». Том и Бекки обмениваются взглядами. Бекки, кивая, обводят взглядом нас и странных мужчин, которые теперь стоят рядом с ними. «Извините за беспокойство», — тоненьким глазком пищит она. Те отмахиваются и, бурча что-то себе под нос, удаляются прочь. «Карис, как ты?» — Бекки бросается к подруге. «Все нормально, Бек, все хорошо», — тихо отвечает Карис, стараясь улыбнуться. Мы с Томом коротко переглядываемся. «Рады, что все обошлось», — говорит Бекки, немного успокаиваясь. «И это ведь невероятная удача, правда? Их там было пятеро, а на тебе, Райан, ни одной царапины». Карис в это время обнимает себя руками, устремляя взгляд вниз и все еще храня молчание. Боковым зрением я замечаю, как нервно она покусывает губу. «Да, повезло, уж точно», — отмахиваюсь я. Том окидывает нас взглядом, но тоже молчит, наблюдая за мной. Бекки, похоже, понимает, что между нами есть некая неопределенность, и решает немного отступить в сторону. Похоже, она единственная, кто не заметил разряды и молнии. Том точно видел один. Карис она видела много, и даже слишком. «Эй, Райан!» — с тревогой спрашивает Том, неловко откашливаясь и не глядя мне в глаза. «А что это за странная искра была, которая откинула одного из тех типов? Я точно видел, как тот здоровый парень буквально взлетел в воздух и отлетел назад. Я мгновенно чувствую, как напряжение заполняет каждую мою клеточку, и что-то внутри меня сжимается. Я не знаю, как реагировать. Вижу, что Карис смотрит на меня. В ее глазах читается смесь любопытства и настороженности. Я почесываю затылок, пытаясь сгладить момент, и мямлю что-то невнятное. Никакой искры не было, это, наверное, тебе показалось. Просто в темноте ты же сам знаешь, чего только не почудится. Да и все мы порядком устали. Взгляд Кари встречается с моим, и я чувствую, как между нами возникает странная связь. Мы будто телепатически общаемся, но я не могу понять, что именно она пытается мне сказать. Она внимательно следит за мной, ее глаза полны каких-то немых вопросов, на которые я не могу ответить. Том недоверчиво хмыкает и сканирует меня взглядом, точно рентген. Затем бросает взгляд на Карис. «Да нет, как же такое могло бы показаться?» — неуверенно тянет он, как бы стараясь договориться с самим собой. После некоторой паузы Карис, будто чувствуя, что напряжение начинает расти, спокойно говорит. «Нет, Том, тебе точно показалось. У одного из придурков Дилана был электрошокер. Может, ты увидел какой-то отблеск или вроде того?» Райан просто толкнул его как следует. А в шоковом состоянии чего только не почудится. Эти ребята хотели нас напугать, но нам повезло унести ноги. И давайте двигаться дальше, пока они нас не догнали. Я замираю, мы вновь смотрим друг на друга пару секунд. Потом я едва заметно киваю ей знак благодарности за спокойствие и поддержку. Она так уверенно говорит, что вызывает восхищение. Я знаю, что не могу рассказать всю правду. Я не хочу пугать ее, не хочу, чтобы она подумала, что я какой-то монстр. И я не хочу пугать Тома с Бекки. Том чешет затылок и оглядывает нас. Затем обращается к Бекки в недоумении. Ну да, но как мне могло такое показаться, понять не могу. И вы там остались наедине с этими громилами. Я думаю, они сильно побьют тебя, а ты будто и не дрался вовсе. Я нервно ухмыляюсь, пытаясь скрыть смущение. Отмазки заканчиваются. Том, так я и не дрался. Так, толкнул пару раз, потом убежали, мямлю я. Да, но не успокаивается он. А тебе вот прям надо, чтобы его побили до синякова. Тогда надо было оставаться. Очень вовремя разбавляет рассуждение Тома Карис, и спустя мгновение все мы смеемся. Ладно, пойдем по домам. Надеюсь, теперь уж точно без приключений. Бекки внезапно для всех берет Тома за руку, и тут оборачивается на Скарис, глядя округлившимися глазами. Мы тактично молчим и возобновляем нашу прогулку домой. Спустя полчаса наши пути неизбежно расходятся. Том вызывается проводить Бекки, а я, соответственно, Карис. Девушки живут в разных кварталах, так что мы разделяемся по парам и прощаемся до завтра. Мы с Карис неспешно шагаем по темной улице. И хотя мы уже немного отошли от шока, тишина между нами остается невыносимой. Она идет рядом, но я не могу избавиться от ощущения, что в этот момент она так далеко, что мы словно находимся в разных мирах. Я отчаянно стараюсь разбавить обстановку, найти какую-то тему для разговора, чтобы сменить эту мрачную тональность, но каждое слово, что я говорю, кажется слишком пустым и лишенным смысла. В общем, завтра можем встретиться после занятий, если хочешь. Я тут нашел одно классное кафе, начинаю я. Но Карис лишь кивает, не поднимая глаз. Я продолжаю, чувствую себя неловко. Ну, что ты скажешь? Она молчит. Я чувствую, как в груди начинает нарастать какой-то тупой страх. Страх, что она теперь будет меня избегать, что ей не нравится, что я рядом. Тревога усиливается с каждым шагом, но я пытаюсь держать лицо. «Карис, наконец решаюсь я. Слушай, насчет того, что случилось. Ты, наверное, что-то поняла. Я запинаюсь, не зная, с чего начать. Я не хотел, чтобы ты видела это. Но я тоже не понимаю, что... Почему так произошло? Точнее, я понимаю, но...» Я стараюсь, но слова не идут. Они просто не хотят складываться в логичные предложения. В голове одно обрывается бессвязная ерунда, которая путает еще сильнее. Я чувствую, что мои руки начинают потеть и плечи сжимаются в ожидании ее реакции. Карис резко останавливается и поворачивается ко мне лицом, и вдруг спокойно, как будто приняла все, что произошло, говорит. «Послушай, Райан, ты не такой, как все. Я поняла это с самого первого дня, как только увидела тебя. Я в ужасе пытаюсь понять, что она имеет в виду. Что значит «это не такой, как все»? Это плохо или хорошо? Не такой, как все, в смысле классный? Или в смысле «я не хочу тебя видеть примерно никогда»? Само вырывается у меня, из-за чего мне тут же хочется прикусить язык. По лицу Карис трудно что-то прочитать, но к своему облегчению через пару бесконечных секунд я замечаю, что уголки ее губ едва подрагивают, намекая на улыбку. В том смысле, что ты сильно отличаешься от других. Я не прошу тебя рассказать мне обо всем сейчас. Но если захочешь обсудить что-то за чашечкой кофе на днях, то я... Да, да, конечно, давай. Она не успевает закончить предложение, я опережаю с ответом. Впервые за несколько часов я вижу ее сияющую улыбку и автоматически улыбаюсь в ответ. Внезапно она тянется ладонью к моему лицу и проводит пальцами по щеке. Я замираю не в силах оторвать от нее взгляд. Я думаю, что вот сейчас, именно этот момент идеально подходит, чтобы наконец поцеловать ее. Я ужасно нервничаю, а в голове так не кстати тараканами разбегаются самые разные мысли. А что, если я втяну ее во что-то опасное? Что, если я сам нечаянно причиню ей вред? Вспышками вспоминаются слова Тиона о том, что мы не задержимся в Эмберхолле надолго, и о том, как больно терять близких. Время будто замирает, и на мгновение я забываю, как дышать. «Холодно!» — внезапно говорю я, не узнавая свой собственный голос, который сейчас кажется слишком глухим. «Чего?» — она удивленно поднимает брови. «В смысле, мы остановились, так замерзнуть можно, я тысячу раз мысленно себя проклинаю». Карис одергивает руку, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Но мы, в принципе, уже пришли, так что она кивком указывает на дом позади себя. Я здесь живу». «А, ничего себе, то есть здорово», — бормочу ответ. «Ну тогда до встречи, Райан. Спасибо, что спас от Дилана и проводил», — она сдержанно улыбается. «Я же прекрасно понимаю, что ситуацию хуже не придумаешь». «До встречи, Карис», — почти шепчу я. Она разворачивается и уходит к дверям дома, а я остаюсь наблюдать за тем, как скрывается в темноте ее идеальная фигура. «Идиот!» — говорю я вполголоса сам себе. Я прячу руки в карманы и, повесив голову, шаркаю в сторону дома, параллельно рассуждая свои невероятные глупости. Дом встречает меня тишиной. Я захожу в прихожую, скидываю куртку на вешалку, едва цепляя петлю за крючок, и скидываю обувь у двери. В воздухе витает слабый запах травяного чая, и мне почему-то сразу становится тревожно. Прохожу на кухню, но еще до того, как переступаю порог, замечаю, что Тиона сидит за столом. Ее фигура наполовину скрыта тенью, свет лампы мягко выхватывает черты ее лица. Она смотрит на меня внимательно, я прекрасно знаю этот взгляд. Он не к добру. На столе перед ней лежит записная книжка. «Моя записная книжка!» И рядом та самая листовка с зурканами. Мое сердце ухает вниз, а по телу прибегает дрожь. «Ты долго», — бросает Тиона без приветствия, голос ровный, но в нем слышится нотка раздражения. Я начинаю было, но быстро теряю нить. Мой взгляд блуждает по кухне, тут я замечаю чемоданы, два больших чемодана, частично собранные. Из одного выглядывает угол моего зимнего серого свитера, а из другого торчит обложка книги по информатике, которую я купил, когда мы ездили погулять в Сиэтл в прошлом году. Чемоданы стоят у стены, как немые свидетели того, что Тиона быстро все решила за нас двоих. «Собирай вещи, Райан». Ее голос звучит сухо, как приказ. «Мы уезжаем». Я не двигаюсь. Стою, словно окаменелый, безмолвно глядя на нее.